Глава 9. Побег. Проводив глазами полицейский фургон, Сергей выскочил из машины и побежал к больничным воротам. Там в него вцепилась плохо одетая женщина. Дернувшись, он вдруг узнал в ней Полину, а узнав, схватил в охапку и потащил к машине. Едва дверцы захлопнулись, автомобиль Дуло рванулся с места. Сергей ехал так быстро, как только позволяла дорожная обстановка. Вжавшись в сиденье, Полина упиралась руками в переднюю панель. Ее кидало то влево, то вправо. Иногда, когда Сергей тормозил, ее бросало вперед, и здесь приходил на выручку ремень безопасности. За все время пути, а ехали они 40 минут, ни Сергей, ни Полина не произнесли ни слова. Наконец, за городом автомобиль съехал с трассы сначала на грунтовую дорогу, а оттуда на берег Финского залива. Бросив руль, Дуло обнял жену. «Я знал, ты сообразишь, что нужно делать». Полина отстранилась и вытерла слезы радости. Сергей поцеловал ее в висок. «Умница!» «Я бы еще и раньше пришла». «Что помешало?» «Ничего, просто решила переставить кровать». «Зачем?» «Боялась, что меня могут хватиться. Кровать это на колесах. Я перекатила ту, где лежит лысая девушка, на свое место, а свою кровать увезла к окну». «Девушка не возражала?» «Лысая? Она в отключке». «А та вторая с синяком на лице?» «Ничего не слышала, храпела, как трактор». «Чтобы не забыть». Сергей полез в бардачок, достал оттуда мобильник и отдал Полине. «В нем чистая симка. Зайди в интернет и немедленно уничтожь все свои профили в социальных сетях». «У меня там фотографии за несколько лет». «Не обсуждается. Сделай это немедленно». Чтобы разделаться со всем, что было так дорого, Полине понадобилось 15 минут. Закончив, она почувствовала себя где-то убийцей. Как ножом по сердцу. Поверь, это не самое тяжелое чувство. Что может быть хуже? Хуже? Это когда тебя убивают. Полина сняла куртку, осторожно высвободив забинтованную руку. Сергей бросил куртку на заднее сиденье. Прости, в следующий раз куплю что-то другое. Следующего раза, надеюсь, не будет. Порывшись в бардачке, Полина достала расческу, откинула козырек и придирчиво осмотрела себя в зеркало. Ужас! Потом расчесала волосы. Я так и не назвала им своего имени. Вопрос времени. В каком смысле? Тебя все равно вычислят. Когда дело касается террористов, все службы объединяют, и получается одна огромная мясорубка, которая перемалывает и не таких хитрых, как ты. Не пугай меня, предупредила жена. Сергей улыбнулся. «Во всяком случае, ты должна знать, что я рядом с тобой». Он опустил спинку сиденья и расположился поудобнее. «Теперь расскажи обо всем, что случилось, подробно». Полина смотрела через лобовое стекло на свинцово-серые воды залива. Ее вдруг охватило такое чувство сиротства, что захотелось завыть. Запретив себе даже всхлипнуть, она заговорила. «Когда ты уехал на вызов, я позвонила Тане Масейкиной. И сказала, что мы не приедем. Звонила по телефону? Спросил Сергей каким-то особенным деловым тоном. Нет, ответила она. По скайпу. Так, дальше. Татьяна очень расстроилась. Почему? У нее с мужем что-то случилось. Болен? Наоборот, у него, в отличие от Татьяны, все хорошо. Он уехал с другой женщиной. Ясно. Не ясно только одно, с чего ты вдруг поехала в Питер. Таня заплакала. И ты решила помочь? Ну, где-то так. Глупо. Теперь мой вопрос. В ее поведении ничего странного не заметила? Через скайп? Нет, не заметила. Я не видела ее. На том конце камера не работала. Слышала только голос и как она плакала. Значит, поговорила, потом поехала на вокзал? Ну? На вокзале без присмотра чемодан оставляла? Зачем? Сергей почувствовал, что закипает. Чуть успокоившись, пояснил. Мы должны проследить всю цепочку событий. Чемодан подменили, когда я оставила его на багажной полке в вагоне. Твои аргументы. Во-первых, после того, как я предъявила паспорт и стюардесса вернула его мне, я положила его в наружный карман. Но уже в вагоне, когда я вспомнила про него и решила забрать, паспорта в чемодане не оказалось. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы вспомнить про паспорт? Может быть, полчаса. Еще аргументы? На полке, чуть ниже, стоял еще один чемодан, в точности такой же, как мой. И ты думаешь, чемоданы поменяли местами? Другого объяснения нет. Помолчав, Дуло продолжил. Со своего места ты видела багажные полки? Нет, их от меня заслоняли сиденья. В тот промежуток времени, между тем, как ты оставила чемодан, и потом, когда пошла его проверять, туда кто-нибудь проходил? Стюардесса с тележкой. Что за тележка? Кофе, чай и все остальное. О ней говорить не будем. Еще высокий такой парень в вельветовой куртке, и он загляделся на Милу. Кто такая? Девушка. Сидела в соседнем кресле. Ты успела сдать мой билет? Нет. Тогда как она оказалась на моем месте? Попросила разрешения пересесть, не могла ехать спиной. С этим разобрались. Кивнул Дуло и стал соображать, о чем еще ее расспросить. Но в этот момент Полина неожиданно вспомнила. Да, еще какая-то бабка. Что? Прошла туда, но отправилась в туалет. Ты сама ее видела? Мило сказала. Полина сдвинула брови. Вообще-то, благодаря ей я и осталась жива. Благодаря той старухе? При чем здесь старуха? Благодаря Миле. Я бросила чемодан и отошла. В этот момент он взорвался. Давай поподробней. Дуло выпрямил спинку сиденья, достал сигарету и закурил. Потом, спохватившись, спросил, тебе не мешает? Кури, только открой окно. Тогда оденься. Он взял с заднего сиденья куртку и накинул ее на плечи жены. Потом опустил стекло. Татьяна меня не встретила, начала Полина. Я хотела ей позвонить, но мой телефон разрядился. Знакомая история, протянул Дуло и не без иронии поинтересовался. По этой же причине ты не позвонила мне и не предупредила, что уезжаешь? Я звонила, запротестовала она. Ты скинула, потом прислал сообщение. Ладно, прости, здесь я виноват. Рассказывай дальше. Увидев, что телефон разрядился, я вспомнила, что забыла зарядку. И это мы проходили, срезонировал Дуло, но тут же вскинул руки, будто сдаваясь. Все, я молчу. Тогда я решила пройти в здание вокзала, чтобы купить зарядку, подключиться к розетке и позвонить Татьяне. Купила? Не успела. Что помешало? Не сдержавшись, Полина вспылила. Помешал долбанный взрыв! Меня приподняло, бросило, и я видела, что на месте моего чемодана ничего не осталось. В таких случаях остается выбоина и копоть. Копоть я видела. Черт с ней, с копотью. Ты хотела мне рассказать, как Мила спасла тебе жизнь. Я увидела, что она сфотографировала меня на телефон. Это было после того, как вы расстались? Минут через 15. Зачем она тебя фотографировала? Откуда я знаю? Может, тебе показалось? Может, и показалось, согласилась Полина. Тогда зачем ты бросила чемодан и куда-то пошла? Затем, что Мила уронила свой телефон и ушла. И ты хотела его подобрать, чтобы вернуть ей? Это естественное желание, я бы сказала, обязанность любого нормального человека, но в тот момент мне показалось, что она его бросила. Телефон? Зачем? Сергей удивленно уставился на жену. Это ты меня спрашиваешь? А кого же еще? Ты там была? В тот момент взорвался мой чемодан. Сергей Дуло выбросил сигарету, закрыл окно и внимательно посмотрел на жену. Может, ты ошибаешься и взорвался не твой? Ко мне приходил следователь и показывал фотографию. Ну и что? Хочешь сказать, что в эпицентре могли случайно оказаться два чемодана ценой по 2000 евро? А он стоил 2000 евро? У Сергея буквально глаза полезли на лоб. Ты же говорила 500. Прости, обыденно проговорила Полина. Я тебе соврала. Ну хорошо. Вернемся к твоей попутчице и ее телефону. А чего возвращаться? Полина зябко куталась в курточку. Мила ушла. Телефон остался на полу, а мой чемодан взорвался. Ты сказала, что она тебя сфотографировала. Я не знаю, не помню. Опустив голову, Полина пожаловалась. У меня все время в ушах шумит. Доктор сказал, это контузия. Ладно. Сергей положил руку ей на колено. Ощутив грубую шероховатую поверхность, сам себе попенял. Ну и колготки. Их, между прочим, ты покупал. Купил, какие попались. Что подешевле, догадалась она. Сергей, улыбнувшись, предостерег. Только не говори, сколько стоят твои. Дай для начала пережить чемодан за 2000 евро. Не пускаясь в дальнейшее объяснение, Полина обняла мужа и прижалась к нему щекой.